Портал «Фантаскоп» представляет рассказ «Угон по-венериански». Автор Катя Гракова. Читает Олег Шубин. Вот он. Надо же, и правда красавец. Не соврал приятель. Окна, как глаза. Огромные, яркие, с подводной линией кружевных балконов. Крыльцо, как таран. Высокое, крепкое, полукруглое, под слоем тротуарной плитки. Крыши не видать. Да и на что мне крыша? Мне вот эти доступные характеристики важны. Отличные характеристики. Отличные. Все видно будет. Обзор – первое дело в таких предприятиях, как мое. От дороги дом отгорожен лесополосой. Тоже хорошо. Не так заметно будет, что тут что-то не то происходит. А что скоро начнет происходить – это как пить дать. Причем венерианского коктейля, а не какой-нибудь ключевой водицы. Криков будет. Так, поднимаемся на крыльцо. Ах, ну что за крыльцо, что за крыльцо? Так бы и приложиться к нему щекой. До того узор приточный хорош, до того блестят линии рисунка под едва заметным падающим снегом. Ладно, потом полюбуюсь. Сейчас много дел. Дверь, естественно, заперта. А в замочной скважине с той стороны торчит ключ. Досадно, право слово. Прямо плюнуть хочется. Но не здесь же, не на пороге же этого красавца плевать. Нет, надо взять себя в руки. Я не раз это делал, так? И всякий раз достигал успеха, так? Значит, и сейчас все выйдет как нельзя лучше. А то, что в доме, кажется, еще не спят, ну так и в прошлых домах веселились с утра до ночи. Все. Лишние мысли прочь. Не дыши. «Здравствуй, домик!» Дверь вдруг распахивается. Волна горячего воздуха и смеха ударяет меня в грудь, и вместе с ними на крыльцо выпрыгивает привидение. Оно мечется по площадке, словно в припадке, потом сбегает по ступенькам вниз, но на последней от чего-то медлит. И вдруг, когда я, очнувшись, уже хочу задать ему вопрос, раздражается слезами. «Да чего они мне все надоели?» — плачет оно. «В печенках сидят родственнички проклятые. Уже до монетки наследство пропили-проели, все комнаты пообжили-пообгадили, а все они угомонятся, все песен не напоются, все спать не лягут. Да что же им еще надо-то, а?» И ревет, как дитё, хотя на вид вполне себе старик. «Эй, любезный», — говорю ему, — «это вы тут живете?» Привидение оборачивается, удивленно выкатывает глаза и, сглотнув слезы, осторожно так спрашивает. «А вы кто? Инопланетянин, что ли?» «Венерианец», — поправляю. «Так ваш, значит, домик?» «Был мой», — судорожно кивает привидение. «Сейчас вон их», — смотрит в ярко освещенное окно, потом возвращается взглядом ко мне. «А вы что, недвижимостью интересуетесь?» «Как он это славно сказал!» «Недвижимостью. Только такой, как этот домик. Скажите, вы планируете здесь еще жить?» «В каком смысле? Еще планирую?» Делаю вид, что собираюсь объяснить, но он быстро находит ответ. «А, вы перекупщик. Хотите купить подешевле, а продать подороже, так? Так вот, нет». «Что нет?» Я невольно улыбаюсь. «Дом не продается». «Вообще-то я не перекупщик. И я собираюсь жить здесь до скончания веков, чтобы вы знали, и не перееду отсюда никуда, даже в самую роскошную квартиру, в самом престижном районе города. Слышите вы, венерианец!» Он почти кричит, потому что музыка из дома начинает литься с удвоенной громкостью. Видимо, у живых большой праздник. «Слышу», — отвечаю я миролюбиво. «Ну, а как вы относитесь к путешествиям?» «Я еще раз говорю, к межпланетным». «Каким?» «Ну, стартуем отсюда, а садимся на Венере». «Так это же... как же? На космическом-ка?» Привидение медленно, но соображает. Потом подозрительно оглядывает меня. «А где он у вас?» «Кто?» «Корабль». «А, ну да, все время забываю. Им же объяснять надо. Привидениям и всяким там восставшим. То ли дело живые. Они и не видят меня, и не слышат. Потом только, когда без крыши остаются, начинают орать. Как будто до меня тогда можно доораться». «Корабль, вот», — показываю на дом. «То есть?» «Ну, Мне осталось его только угнать. Понимаете, у нас на Венере... Угнать? Небольшая проблема с домами, поэтому мы их берем у других. Ну а что корабль, дом, так это в нашей природе. Так нам удобнее быть всегда рядом с теми вещами, что нам дороги. Вы собираетесь угнать мой дом? Если вы не против. Я против. Тогда летим со мной. Привидение молча глазеет на меня, я на него. Старичок, кажется, даже не помнит о недавней истерике. В его глазах, уже давно потускневших, вдруг загораются звездочки. «Прямо на Венеру», — уточняет он. «Прямо на Венеру», — подтверждаю. «А они?» — кивает на дом. «Они тут останутся». «Точно?» «Точнее некуда». «И я больше не услышу, как они восхваляют мое скопидомство, благодаря которому им досталась такая куча денег». «Не услышите это в худшем случае. Не вспомните о них. Это вернее всего». «А что же я там делать буду?» спрашивает робко, словно боится, что я сейчас отменю приглашение. «Жить, — говорю, — в домике своем будете, как раньше жили, только без вопли родственников. Мне вы не помешаете. Я все равно вечно занят». Звездочки в глазах почившего владельца дома разгораются. Он делает пару шагов вверх по лестнице, потом бросается ко мне, лезет обниматься, целует, пожимает руки. «Да где ж ты раньше был, благодетель?» Вы слушали рассказ «Угон по-венериански». Автор Катя Гракова. Читал Олег Шубин.